раз, когда Господь вот эту последнюю книгу, Откровение, его истину, когда он, значит, открывал, когда он ее диктовал, наверное, Иоанну, как ее записать надо, то именно начал, именно с троичности своей, по сути дела. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог. И я возвращаюсь назад к второй мысли, потому что до сегодняшнего дня почему-то такие вопросы задают. Говорят, Дух Божий, Дух Христов, Дух Господь, то что один Дух или разные духи? Один. Один. Потому что Дух Божий начался над водою. А когда Бог сказал, да будет свет, это Сын начал действовать, Слово, и началось творение. И вы знаете, тоже порядок. Иисус Христос сказал так, я пойду, и что сделаю? Умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, Духа истины, которого мир не может принять. И Он пошел, Дух Святой был у Бога. Потом Иисус умолил и принял его. Мы рассуждали в послании Ефесянам, Колоссян, там об этом очень четко написано. Принял, и Он стал его духом уже. А после излил на нас. Так что это один дух. Но с какой стороны посмотреть, с какой стадии рассматривать? Если с первоначальной, то Боже. Если вторая стадия, умолю Отца, значит, принял его, и говорит, излил на Иисуса Христа, а Иисус Христос уже на нас впоследствии. Но, а святой – это характер. Если Христов Дух и Дух Божий указывают, кому принадлежит вообще, на ком акцент делаем, то уже Дух Святой. Характер. Святой характер. Да и не стану я больше доказывать эту истину. Я только напомню один из текстов Писания, где, кажется, у Петра написано, «Исследовали, на когда и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу». Помните это место Писания? А то Исаия, больше всех Исаия, Захария. А на Исаии был какой? Дух Божий и Дух Святой написано, и Дух Господень. Ну, с какой, немножко, с какой точки зрения рассмотреть? К чему приоритет придать? Поэтому я просто еще раз об этом напоминаю, потому что как раз по разбору оно встречается все. И, наверное, надо. Если Господь так спланировал, дал ему Бог. Для чего? Чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. Значит, это откровение о чем? О будущем, да? Если чему надлежит быть, значит, речь идет о будущем. Но здесь в откровении вы знаете, что будущего не может быть без настоящего и прошлого. Бог существует вне времени. Он всегда был. У него нет прошлое, настоящее и будущее. Он сказал, я есть. Ну, я есть, я есть. А для нас, для человечества, уже есть прошлое и есть настоящее. Но я не раз говорил, это настоящее, оно исчисляется секундами. Вот уже 32 минуты прошло. Значит, мы забрали из будущего 32 минуты и отправили куда? Прошлое. Вот даже сегодня уже. Поэтому очень важно, чтобы вот когда я есть, вот настоящее время, не терять даром этого времени, чтобы приобрести то, что Господь хочет дать. Потому что настоящее время очень короткое. Если мы называем настоящим временем жизнь нашу на земле, тогда немножко по-другому рассуждаем. А вот когда вот время, в которое мы живем, и наша жизнь сегодня, то уже у нас есть прошлое. Вот уже у меня прошлого, скоро 62 года будет прошлого. Еще чуть-чуть, и 62 года уже в прошлом. Я помню в свое время где-то, наверное, мне было 36 или 37, когда Бог сказал, ты вот уже большую половину жизни прожил, уже столько не проживешь. Я, правда, забыл, надо было записать, когда это было. Но Бог может добавить, может отнять, это я просто немножко с юмором говорю, хотя здесь юмора никакого нету, в общем-то, потому что это очень серьезные вещи все, и на которые мы обращаем внимание. И я просто вот одну мысль хочу подчеркнуть. Зачем Иисусу Христу или Богу показывать нам, чему надлежит быть вскоре? Как вы думаете? Я не буду вас мучить этим вопросом, я сам отвечу, чтобы были готовы к этому будущему. Чтобы были готовы к этому будущему. Если это прекрасное будущее, вечность святая, то согласитесь со мной, туда тоже войдут готовые. Для того, чтобы принять благословение Господне, которое Бог нам предназначил, тоже надо быть готовым его принять. Если придут трудности в жизнь нашу, то что? Надо быть готовым к чему? Чтобы пройти эти трудности по-христиански. Поэтому если Господь сегодня напоминает нам где-то, и вы не только вот с откровения Иоанна можете эту мысль выловить сегодня, но вы в своей жизни получали от Господа на будущее же Бог говорил что-то. И очень часто говорил, вот если будешь бодрствовать, то пройдешь. Если будешь молиться, победишь. А если не будешь, то что? Ну, уже не хочется говорить что, потому что для каждого своя судьба, свой путь, свой финал может быть, но Бог, если что-то говорит для нас, говорит для того, чтобы мы приняли во внимание и приняли какие-то меры. Потому что мы очень часто, наверное, и я в том числе, уже тогда начинаем молиться, кричать к Богу, когда уже что-нибудь хорошо возьмет. Или болезнь, или еще что-то. А когда нет, и кто-то, уже не помню кто, но мне запомнилось, когда сказала, говорит, мать подходит к сыну и говорит, ну, сынок, пошли будем молиться. А он говорит, а мама, а что случилось? Как будто надо молиться тогда, когда случилось что-то. А Господь предупреждает наперед, что вот будет. И вот в этом откровении он много что о судьбе мира сказал. И мы сегодня на уровне нашего разума, на уровне нашего восприятия, хотя бы с точки зрения святости, можем многое взять. А я понимаю, что, может быть, какие-то истины и недоступны. Но я знаю одно. Но в отношении святости, святой жизни, не думаю, что что-то Бог такое сказал, что оно недоступно для нас. Оно доступно. Если только мы хотим слушать. Я не раз говорю, нам очень часто бывает выгодно не понимать. Выгодно не понимать. И мы иногда стараемся не понять. И я никогда не забуду одну из сестер наших, которая говорит, а что ты на разборы не ходишь? А она говорит, кто больше знает, того больше спрос будет. Она эту проблему решила быстро. А ты, говорит, знать, больше знаешь, больше спрос. Но это же не выход. Это же лукавство, не знаю, как это назвать. Может быть, лукавство, может быть, хитрость, может, еще что-то. Но дело в том, что Бог знает, что я мог знать, а что я не мог знать. И вот с этой точки зрения и рассматривает мои поступки, мои дела. Мог ты знать или не мог? Если не мог, один подход. Это уже мысль повторяется, которую я сегодня напоминаю. Но Бог знает, знал я или не знал, знал или не знала. И потому этим не оправдаешься. Поэтому пусть Господь поможет нам, действительно, слушая Слово Господне, принять во внимание что-то, чтобы впоследствии не оказаться безоружными. И он показал, послав он через ангела своего. Вот, пожалуйста, может быть, не совсем для нас, как сказать, откровение вот такого характера постоянного. Обычно всегда мы говорим, Дух Святой открывает. Дух Святой, а здесь послал ангела. Принял от Бога Иисус Христос откровение и поручил ангелу, который показывал Иоанну откровение на острове Патмосе. А Иоанн уже записывал. Я просто хочу одну мысль, которая мне, в общем-то, не нравится, которая часто сквозит в некоторых исследованиях больших людей. Говорят, Иоанн это писал, говорит, под влиянием времени, под влиянием тех событий, которые там были. Вы такое встречали когда-нибудь в исследованиях? Это вот было такое время, вот Иоанн так и написал. Но здесь Писание говорит, ничего подобного. Он не ориентировался, это не было результатом его выдумок. Это не было результатом его исследований. Вот что ему ангел показывал, он то записывал. Но уже записывал подобно, потому что некоторые вещи видел. Можно было сравнить с земным. Говорит, подобно коням, это значит, не совсем там кони были, помните? Или, говорит, саранча вышла, у нее были зубы человеческие, волосы, как у женщин. Ну, наверное, саранча ж не такая. Ну, вот нечто было похоже на саранчу, может быть, много было. И он таким образом языком пишет. Но он ни в коем случае не выдумывал там, не ориентировался на события, что будет дальше, предусматривал. Он то, что ему Господь открывал, он то и говорил. Но писал уже тем языком. Ну, и сравнивал с чем? Ну, наверное, с теми вещами, которые сегодня не поменялись. И саранча есть, и кони есть. Ну, и там вы еще кое-что найдете. Ну, не знаю, кони поменялись или не поменялись. Ну, конь есть конь. Что-то там и поменялось, а что-то не поменялось. Поэтому и на сегодняшний день, на сегодня брат Сережа подчеркнул, что невозможно понять вот это откровение человеческим разумом. Но вот зацепиться за что-то. Почему Господь часто говорил притчами? Потому что духовное, небесное, оно очень отличное от нашего земного. И он брал нечто похожее, внедрался в разум и начинал развивать, чтобы мы могли понять немножко то, что есть. Поэтому здесь мы много что найдем. Похоже. Вот будем читать там море, значит, стеклянное там, золото прозрачное, как стекло. Ну, где вы видели золото прозрачное, как стекло? Ну, наверное, что там что-то было то, что можно было в сравнении рассказать. Но на самом деле оно не такое. На самом деле не такое. И он показал, послав он через ангела своего рабу своему Иоанну. И вот уже четвертое звено откровения передать. Смотрите, какой путь откровения проходит. Но если три звена, это отец, сын и ангел, это надежные звенья, то четвертое иногда и бывает не совсем. Хотя я это сказал не в отношении Иоанна. Здесь вопросов нет. Я в отношении нас имею в виду. Вот три звена очень надежные, без всякого искажения. А вот уже четвертое звено Иоанну, Иоанн все передал, а вот я не всегда знаю то, что я передаю или нет. Я иногда просто не буду называть этих фактов каких-то, не буду называть имен, но иногда просто удивляюсь. И я думаю, что все-таки передали не точно. Да, где-то был у престола Божий, что-то видел, а рассказал то, что не соответствует Писанию. Явно не соответствовало. И вот и думай, что это было. Или это было заблуждение какое-то, или то дьявол принял вид ангела света, да показывал. Или человек просто не передал так, как надо. Ну, а я же не могу, если оно явно идет противоречие, я же не могу его принимать. А как я его могу принять? Если даже неизвестно, через кого оно пришло, как я могу принять, если оно не соответствует? Поэтому просто сегодня для сосудов предупреждение очень серьезное. Я не зря назвал три звена, это надежное. А вот если бы я был вместо Иоанна, кто его знает, что бы я написал бы? Может, уже свое что-то, свое толкование добавил, чтобы было яснее. Мы иногда так поясним, чтобы вообще совсем не ясно было, потому что совсем не то. Я не раз рассказывал тоже, я и на конференции пророка об этом говорил, потому что это одна из проблем –